Глава 53. Матвей. В зале собраний было людно. Отец гордо восседал в своем кресле, которое за глаза члены общины называли не иначе, как трон. Высокая фигурная спинка, обитая кожей и украшенная серебряными заклепками, широкие подлокотники, массивные кованые ножки. Сам он выглядел не менее величественно. Белоснежная рубашка с вышивкой на горловине, широкий кожаный пояс, берцы и черные брюки. Чуть тронутые сединой кудри аккуратно зачесаны вверх и назад. Смотрел он строго на меня, из-под лобья, и не скрывая лютой злобы. У кресла плотным кольцом расположились приближенные отца, а чуть в стороне на коленях стоял Игнат. Его руки были связаны за спиной строительной стяжкой и задраны так, что лбом он упирался в дощатый пол. Удерживающий его мужчина бросил на меня нечитаемый взгляд и, подав тайный сигнал, предупреждающе нахмурился. На скрюченную фигуру брата я глянул лишь мельком, понимал, что его унижение направлено на усмирение моего запала. Но так просто сдаваться я не собирался. С Игнатом мы заранее обсудили все возможные варианты развития событий и были готовы почти ко всему. Медленно шагая через большой зал, я продолжал удерживать визуальный контакт с отцом, не уступая и почти не моргая. Подойдя вплотную к живому оцеплению, я склонил голову на бок и, опустив руки, сжал кулаки. «Отец!» — пророкотал предупреждающе и, заметив, как у него дернулся лицевой нерв, хмыкнул. «Пора обсудить право власти, не находишь?» «Щенок!» — прошипел почти бывший глава и, обратившись к одному из приспешников, распорядился. «Приведите Людмилу! Ты ее не тронешь!» — прорычал я глухо и, проводив взглядом направившегося из зала помощника, предупредил. «Убью любого, кто коснется моей жены». «Жены?» — усмехнулся отец и, запрокинув голову, зловеще расхохотался, вытер пальцем выступившие от смеха слезы и, подавшись вперед, оскалился. «Ты нарушил все мои правила, а значит, теряешь право быть мужем и отцом минимум на 5 лет». «Твои правила?» — хохотнул я, подтверждая, что настроен бороться всерьез. Повернулся вокруг своей оси и, встретившись взглядом со всеми присутствующими, громко проговорил. «Разве вы не видите, что он превратил общину в ферму рабов? Вы подчиняетесь любому глупому или жестокому правилу, даже не задумываясь? Такого будущего вы хотите для ваших детей и любимых женщин?» По помещению пронесся недоуменный ропот, но большинство членов общины опустили взгляд в пол, не смея противостоять своему негласному лидеру. Для них я был всего лишь взбунтовавшимся мальчишкой. Они привыкли жить в раболепном страхе, привыкли подчиняться, радуясь тому немногому, что получали взамен. «Она исчезла! Ее нет!» Вбежав в помещение, выпалил помощник отца, и по залу пронесся утробный рык монстра. «Сбежала? Куда вы смотрели? Найти немедленно!» Вскочив с кресла, отец бушевал, брызгая слюной и сжимая кулаки. «Немедленно догнать! Она не могла далеко уйти!» «Могла!» — спокойно сообщил я и, расплывшись в улыбке, дополнил. «Уверена, она уже в безопасности». Я знал, что первым делом Тимур обратится в полицию, а Мила станет живым свидетелем происходящего. На случай подготовки отца к визиту представителей власти я тоже был готов. Но помощь спецслужб ждал в ближайшие часы. Отец буравил меня убийственным взглядом и, раздувая ноздри, возмущенно сопел. Смотрел в упор и, склонив голову на бок, о чем-то напряженно думал. Потом повернулся и, медленно вернувшись к креслу, сел и победоносно улыбнулся. «Ты сам ее найдешь!» — снисходительно проговорил он. И, указав пальцем на скрюченного Игната, вкратчиво дополнил. «А пока твой брат посидит в подвале». «Матвей, не соглашайся!» — прохрипел Игнат, но, получив от удерживающего его мужчины удар в живот, упал на бок и едва слышно простонал. «Не смей соглашаться, я справлюсь». Отец же равнодушно проигнорировал произошедшее и терпеливо продолжил. «Найдешь Людмилу и Ольгу и приведешь ко мне. Сам тут же отправишься в город и примешь руководство нашей транспортной компанией. Я обещаю, что обеспечу Людмиле достойную жизнь, а если она родит от тебя ребенка, воспитаю как родного сына». Это был вызов и унижение. Он собирался отослать меня и забрать мою женщину. Откупиться подачкой. Зарычав, я пошел на него, но меня опередили. «Тебе же не привыкать, верно, брат?» Раздался за спиной знакомый голос. Обернувшись, я увидел дядю и идущего следом Тимура. «Какого хрена? Зачем вернулся? Где Мила? Где помощь?» Взревел я, направляясь к Тимуру. Но тот тормознул меня условным знаком, призывая заткнуться и слушать. «Ты не ответил!» Дядя снова обратился к отцу и, уперев руки в бока, проговорил. «Воспитывать как родного, верно? Только вот ты так и не научился любить чужих детей!» «Что ты несешь?» Отец вскочил с кресла и, растолкав цепь охраны, подлетел к своему брату. Замер в шаге от него и, стиснув челюсти, прорычал. «Не смей, ты ничего не знаешь. Рассказывай», — спокойно попросил я. А дядя, обернувшись, улыбнулся и кивнул.